нас начинается псалмопевческих отношений, вторая часть лекционного курса. Первая часть была посвящена знакомству с парадигмами международных отношений. И вот эта теоретическая вводная часть достаточно, на мой взгляд, проработана. А теперь переходим к секторальному анализу. Секторальный анализ представляет собой проекцию исследования конкретных проблем международных отношений в рамках существующих парадигм. Анализ этих конкретных проблем в международных отношениях в разных парадигмах поможет нам лучше понять структуру самого научного знания международных отношений, и мы постараемся затронуть социологические аспекты этого анализа. Но можно назвать эту лекцию как «Социология князя в международных отношениях». Напомню, кто такой князь, кто такая фигура князя. Князь, введенная Никола Макиавелли, который означает князь как обобщающая фигура власти. По принципу метонимии, метонимия – это такой троп в риторике, который означает описание целого через описание части. То есть, говорится иногда, 100 голов скота. Но речь идет не о том, что от скота надо отделить 100 голов и их посчитать. А 100 голов скота – это значит 100 коров, например, или 100 быков, где голова выступает как синоним всего животного. Это называется принцип метонимии. Мы говорим «голова скота», а подразумеваем «скота всего». Точно так же в международных отношениях и традиционно в исторических хрониках мы сталкиваемся с такими формулами. И пошел Александр на индусов, Александр Великий. Но если смотреть буквально в этом выражении, что Александр взял и пошел один, еще какой-то Александр, потопал к индусам. Речь идет о том, что это Александр Великий, который идет во главе своих армий. Пошел Александр на индусов. А где армия, скажете вы, в этом высказывании? Они подразумеваются, они вложены метонимически в Александра. Поэтому фигура князя у Макиавелли – это тоже метонимия, которая обозначает все государство в целом, дисконтируемое через того, кто его возглавляет. То есть князь – это государство. Людовик XIV говорил, государство – это я. Имеется в виду, что метафора метонимического, что и пошел Людовик там, на немцев, например, он воспринимает буквально. И очень справедливо, потому что в политических хрониках и в моделях международных отношений неважно, особенно в реалистской теории, ну и в значительной степени в либеральной теории, особенно в реалистской, неважно, какова структура управления государством. Важно, что на каком-то уровне в отношении международных вопросов кто-то принимает последнее решение. Например, решение о войне и мире. Быть в войне или не быть в войне. Когда люди обсуждают это, когда люди готовятся к войне, факторов огромное количество. Но в конечном итоге есть какая-то инстанция, которая принимает решение. Все, идем войной, вступаем в войну. Или нет, все, заключаем мир. Или сдаемся, или нападаем. Или вступаем в эту коалицию, а не в эту коалицию. Вступаем в такой-то союз, а такой-то союз расторгаем. Кто этот некто, кто принимает это решение? Вот в международных отношениях принято говорить «князь». Ответ на этот вопрос. «Князь». В силу продолжения Макиавелли. В одном случае князь может быть индивидуальный, президент, царь, правитель, духовный лидер. В другом случае это может означать сенат, парламент, конгресс, какой-то иная инстанция, совет научный, который, ну, сказать, более научный, но какой-нибудь совет, не может быть тайный, который может принять решение в международных вопросах. Это все называется князь. То есть князь – это не человек. Это метонимическое определение государства, вернее, той инстанции государства, которая принимает финальное решение в отношении ключевых международных вопросов. Это князь. Поэтому князь может быть индивидуальным, может быть коллективным, может быть легитимным, может быть нелегитимным, легальным, нелегальным. Кто принимает решение о войне и мире и в наиболее важных вопросах? Альянсы, структуры, тот и есть князь. Собственно говоря, именно такая фигура, которая является метонимическим дисконтированием государства, введена Гоббсом в лице Левиафана, об этом мы говорили, и является одновременно носителем суверенитета или суверена. Вот эта линия князь Макиавелли, Левиафан Гоббса или суверен Бадена, Жана Бадена, они являются синонимами и обозначают ту инстанцию, которая принимает окончательное решение в войне и мире. Здесь можно вспомнить очень интересного автора, крупнейшего специалиста в международных отношениях, немецкого юриста и философа Карла Шмидта, который в своей работе о диктатуре таким образом определяет суверенитет, понятие суверенитета. Понятно, почему мы говорим здесь о суверенитете, потому что мы говорим, по сути дела, о князе. Суверенитет – это главная концепция современного государства, согласно Жану Бадену, и поэтому он имеет здесь значение как символ князя. Итак, как определяет Карл Шмидт суверенитет? В своей работе «Диктатура» он дает очень фундаментальное определение. Суверенен тот, кто принимает решения в чрезвычайных обстоятельствах. Еще раз. Суверенен тот, кто принимает решения в чрезвычайных обстоятельствах. Эту формулировку я предлагаю вам выучить, поскольку она очень помогает в политических дисциплинах, в международных отношениях, в политике, в политологии и в значительной степени в социологии тоже. Итак, суверенен тот, кто принимает решения в чрезвычайных обстоятельствах. Здесь нам надо выяснить, что значит, поскольку эта формула очень важная, и она определяет сущность князя в международных отношениях и сущность князя вообще в политике, поскольку здесь вводится понятие суверенитета. Понятие суверенитета, кстати, чрезвычайно тесно связано именно с международными отношениями, потому что суверенитет определяется по отношению к внешним силам. Суверенен тот, кто не зависит от какого-то внешней инстанции. То есть тот, кто достиг пика власти во внутренней политики, и над которым больше ничего не стоит. Вот это принципиально. Это само определение государства, национального государства, само понятие князя, само понятие гоббсовского Левиафана подводит нас именно к этому, что суверенитет на самом деле это именно свобода и отсутствие какого-то высшего начала, высшей иерархической инстанции у государства в международных отношениях. Вот где определяется суверенитет. И таким образом, само определение суверенитета теснейшим образом относится к природе международных отношений. Шмидт, Карл Шмидт описывает, суверенен тот, кто принимает решения в чрезвычайных обстоятельствах. Для нас имеет значение оба этих термина, с помощью которых определяется суверенитет. Это чрезвычайные обстоятельства и решения. Оба этих термина были продуманы Карлом Шмидтом и как фундаментальные политологические, социологические и юридические концепты. Он развил оба этих термина в целое учение. Одно учение о чрезвычайных обстоятельствах, по-немецки «Эрнстфаль», чрезвычайные обстоятельства Лейера, «Эрнстфаль Лейера», учение о чрезвычайных обстоятельствах, а второе учение о решении. Entscheidungslehre по-немецки. Эта Entscheidungslehre является второй колонной и опорой понимания суверенитета. Таким образом, суверенитет как определение базируется на двух основах. На чрезвычайных обстоятельствах и на решении. Давайте рассмотрим, что такое чрезвычайное обстоятельство. Чрезвычайные обстоятельства — это ситуация, когда модель поведения не предписана жестко в правовыми нормами. Раз. И второе, когда сложившиеся обстоятельства требуют очень однозначной реакции, чья структура не вытекает из логического продолжения предшествующей политической практики. Ну, например, напал враг, или взорвалась ядерная станция, или началась революция, или голод, не урожай 3-3 года. То есть в этой ситуации суверенным является тот, кто принимает решение. Но именно в чрезвычайных обстоятельствах Эрнст Фаль. Почему? Потому что бывают решения, которые принимаются вне чрезвычайных обстоятельств. И в таком случае эти решения либо прописаны, ну, например, в законе, что в таком-то, таком-то случае человек, или там судья, или суверен, или президент должен делать то-то, то-то. Там, например, каждые 4 года переизбираться. И если это написано, ну, прошло 4 года или 5 лет, пришел срок выборов. Обычно все в стране, все в порядке. Президент говорит, ну и хорошо, переизбирайте меня. А если война, например, в этот период, вот что ему заниматься? Тратить время на то, чтобы голову морочить населению, устраивать там полеты на журавлях, либо просто заниматься спокойно своей войной. Ну, спокойно, неспокойно, война дело тяжелое. И вот здесь вопрос серьезный. Потому что, с одной стороны, по закону, если вот все в порядке, то, конечно, можно самому себе устроить какое-то чрезвычайное обстоятельство, чтобы остаться на президентском посту. Это такое тоже бывает. Но, теоретически, если все нормально, то поведение суверена диктуется обычными, рутинными, прописанными правилами юридического толка. Соответственно, или когда все идет нормально, нет никакого выбора, например, существует процедурное описание того, что должно быть, или инерциальное продолжение той же самой политики, которую все всегда вели, и которая не требует никакого по-настоящему решения. То есть это обстоятельства не чрезвычайные, а нормальные, обычные, нормативные. И в этом отношении тот, кто формально занимает пост главы государства, то есть тот, кто является князем, мы не можем сказать, суверенен он или нет. Это очень важно. Очень важно. Потому что в чрезвычайных обстоятельствах, на самом деле, только и проверяется, до какой степени князь является суверенным. Потому что может быть суверенитет номинальный, а может быть реальный суверенитет. Номинальным суверенитетом обладает тот, кто является главой государства, то есть кто находится в положении князя. А вот реальным суверенитетом обладает только тот, кто может принимать решения и действовать в чрезвычайных обстоятельствах. Когда он не знает, вот, например, сложилась ситуация, когда руководитель государства, князь, не знает, как действовать. Ну, просто не знает. У него написано, можете пойти направо, можете пойти налево. Или, например, вы не имеете права пойти ни направо, ни налево, а идти уже необходимо. Либо направо, либо налево. И в этих условиях все зависит от того, соответствует ли реальный суверенитет нормальному нормативному суверенитету, формальному суверенитету. Реальный суверенитет – это и есть способность принять решение в чрезвычайных обстоятельствах. При этом, почему Шмидт говорит о диктатуре, почему он вводит это понятие в своей работе о диктатуре? Потому что понятие диктатора и диктаторских полномочий в римской истории было связано с тем, что какая-то фигура наделялась суверенитетом как правом принимать решения в условиях, которые заведомо считаются чрезвычайными. Вот кто такой диктатор с точки зрения римского права. Периодически в разгар военных действий, когда судьба Рима находилась под вопросом, обычные процедуры принятия политических решений, согласования с сенатом, спрашивания римского народа, там устраивания каких бегов, гладиаторских боев, жертвы белых и черных петухов в разных храмах Юноны, вдруг это все просто теряло смысл, потому что, например, варвары или карфагеняне, там армия Ганнибала стояла просто под Римом, и все. И дальше уже вот с этими не с белыми и черными петухами, не с гладиаторами, не с одурелой толпой, не с заевшимися и постоянно требующими друг друга сенаторами, больше уже разговаривать было невозможно, потому что либо все, либо ничего. И тогда вводился закон о диктатуре, наделяя диктатора полномочиями избегать эти процедуры, все вот согласования, жертвоприношения петухов, всего этого маскарада и быстро выигрывать войну. То есть, но при этом, если надо какого-то сенатора повесить, например, за предательство, не особенно спрашиваю его там родственников, которые заседают в палате, брали сенатора, вешали, а потом разбирались. Это называется диктатура, когда кто-то получает право действовать не в соответствии с законом, но в интересах Отечества. Диктатура таким образом как бы придает правовой, придает правовой статус действию в экстремальных обстоятельствах, в Эрншпаль, в чрезвычайных условиях. Эти чрезвычайные обстоятельства есть на самом деле таким образом вполне определенные юридические ситуации, где необходимо дать полномочия реального суверенитета либо тому, кто уже обладает формальным суверенитетом, либо тому, кто не обладает формальным суверенитетом. То есть диктатором могли назначить не одного из там двух, или часто бывали в Риме два императора, двух императоров или каких-то еще отдельных фигур. Могли назначить полководца, который призван спасти Родину. И этого полководца в данный момент освобождали от структуры подчинения всем вышестоящим инстанциям, всем процедурам и всем правилам для спасения Отечества. А в некоторых случаях, как в случаях революции или переворота династического, вообще никто никаких полномочий диктатору не дает. И тем не менее, тот, кто действует, принимает решение в чрезвычайных обстоятельствах, тот и есть суверен. Например, Ленин, который взял, захватил власть, разогнал учредительные собрания. Никто права не давал, никакой легитимности не было. Никто его не выбирал, в конце концов. Он пришел, говорит, есть такая партия. Ему говорят, какая партия? Ну, пойди проголосуй, если ты демократ. Он говорит, я голосовать не буду, за меня все... Хотя за меня там как бы горстка людей, а я вам все равно буду здесь вот отдавать указания. Тогда выбираются в учредительное собрание, большевики получают меньшинство. Ленин говорит, да пошли вон отсюда все, сейчас расстреляю. Кто он такой вообще на самом деле? Он кто такой? По Шмидту очень даже кто. Он суверен. Он принимает решение в чрезвычайных обстоятельствах. Его никто не спрашивает. Никаких вообще полномочий, ничего, ни расстрелять никого, ни разогнать учредительные собрания нет. Он их себе присваивает. Он принимает решение в чрезвычайных обстоятельствах. А Керенский, временное правительство, созданное учредительное собрание со Спиридоновой, все просто открывая рот, следят за Лениным, как кот за мухой. Потому что что делает как бы Ленин, никому не понятно. А что он делает? А нам понятно, он принимает решение в чрезвычайных обстоятельствах. Хорошее он принимает решение, плохое. Может быть, он чудовище. Может быть, он молодец. Но главное, что это чрезвычайное обстоятельство. Вот, по крайней мере, так квалифицирует. Обстоятельства, говорит, товарищи, чрезвычайно. Поэтому, соответственно, это я вам сказал. Теперь, значит, я принимаю решение о распуске всех. Все свободны. Будет теперь диктатура пролетариата. Он говорит, батенька, у нас этих нет, рабочих. Пролетариата нет, он говорит, неважно, там, я принимаю решение о том, что они есть. Все, капитализм в России построен и уже отменен. Вот полгода существовали, будет. Хватит, вперед. И на самом деле в этом что-то есть, с точки зрения Ленин выступает в качестве князя, как носителя суверенитета. Он никого не спрашивает ничего, над ним никого. Никакой власти нет, он себя утверждает. Ну, конечно, таких мошенников много было. У большинства из них ничего не получалось. Они покричат, как там посадят на конюшню. А у кого-то получалось. И периодически династические перевороты, революции, восстания выдвигали в чрезвычайных обстоятельствах носители нового суверенитета. Они закладывали новую государственность. То есть здесь совершенно... Или, например, поведение Горбачева и Ельцина. Горбачев обладает номинальным суверенитетом, формальным суверенитетом. Ельцин суверенитетом не обладает, он подчиненный Горбачеву в истории 91 года. Ельцин залезает на броневик и объявляет себя спасителем России. Все. После этого, на самом деле, кто из них принимает решение в чрезвычайных обстоятельствах? Горбачев, который отсиживается на даче, там непонятно. То ли он сам себя там арестовал, то ли его арестовали. Либо Ельцин. Ельцин говорит, я беру власть на себя, всю инициативу. Распускаю там Советский Союз, все, я теперь молодец. Он суверенитет, суверен. Ельцин поэтому становится князем. Он просто настаивает на этом. Обстоятельства чрезвычайные. ГКЧП говорит, не, нормально все, смотрите, Лебединое озеро. А Ельцин говорит, обстоятельства чрезвычайные, я объявляю либеральную демократию в стране. Все, хватит. И так оно и происходит. Не потому, что он был облачен таким полномочием, а потому, что он себе эти полномочия присвоил. Обратите внимание, неважно, хорошо или плохо, потому что их присвоил и удержал. Вот тот, кто способен принять решение и на нем настоять в чрезвычайных обстоятельствах, тот и есть суверен. После этого мы живем в суверенной России под суверенным лицом. Это пример из нашей близкой российской истории, как эти принципы действуют. Ну и, соответственно, теперь второй вопрос. Да, вот что такое чрезвычайное обстоятельство. Чрезвычайное обстоятельство – это когда никто не знает, как поступать раз, никто не имеет никаких абсолютно строгих правил, как необходимо поступать, можно направо и налево. Например, в Конституции написано, президент при определенных обстоятельствах, при угрозе его стране, имеет право начать войну или имеет право не начинать. Президент не должен начинать войну, он имеет право. Ну, кто-то, одному президенту кажется, что уже эти обстоятельства достаточно критичны. А другому кажется, что на самом деле это все равно, как было в случае Медведева и Путина, которые принимали решение о войне в Грузии. Саакашвили нападает на Схидвал. Путину кажется, что это удар по российским национальным интересам. Медведеву кажется в меньшей степени, что это просто вопрос такой вот, как внутренней грузинской политики. Баланс принятия решений. Путин премьер, Медведев президент, тем не менее настаивает Путин на вхождение в Грузию. Он посчитал, что обстоятельства чрезвычайны и принял решение, даже особенно через голову президента, который обязан принимать решение о войне и мире. Кто выступил как суверен? Путин. Поэтому он и вернулся. Вот если бы там выступил Медведев, то Путин бы уже не вернулся. Потому что Медведев бы сказал, нет, я принимаю решение о мире. Путин говорит, ну как же так, это же мой преемник. Он говорит, нет, принимай решение о мире. Все. После этого Путин снимает с премьеров, там, и у нас совершенно другая история. Познер возвращается. А теперь, как бы, то ли он сбежал, то ли не сбежал, но где-то об этом говорят. По крайней мере, принятие решения иногда может идти в соответствии с правилами, с кодексами, и тогда это ничего нам не говорит о суверенитете, а может входить с ними в конфликт, либо быть принятым в тот момент, когда равная степень, равная легальность и нормативность того или другого решения. В некоторых случаях, как я сказал, может вообще быть абсолютно нелегально принятое решение. А в некоторых случаях оно может быть нелегальным, еще и нелегитимным. Вот это понятие между легальностью и легитимностью тоже очень важно, но в социологии вы наверняка это знаете, это выборгское понятие, что есть легальность и легитимность. Легальность – это формальное соответствие закону, букве закона, а легитимность – это соответствие обществу и истории. То есть легитимность – это когда народ, общество и история одобряет то или иное решение. Причем как одобряет. Дело в том, что одобряет таким образом, что это не имеет одобрения никакого легального статуса. Одобряет и все. Или вписывается в логику истории и все. Это означает, что в обществе будет достаточно стабильная поддержка граждан по отношению к тому, кто принял легитимное решение, и будет определенное отчуждение относительно того, кто принял нелегитимное решение. Но легитимное или нелегитимное, это не имеет никакого легального значения. Это вот люди согласны или не согласны. И это поэтому совершенно другое, нежели легальное и нелегальное. А легальное и нелегальное есть право сделать что-то. Если ты делаешь в соответствии с законом, ты действуешь легально. Неважно, легитимно или нелегитимно. Ты действуешь в соответствии с законом, и ты этот закон не нарушаешь. Это легально. Или нелегально, если ты его нарушаешь. Нелегальный мигрант, например, он проживает на территории Российской Федерации незаконно. Легальный мигрант, законно. А вот споры о сокращении миграции, это спор, легитимны ли мигранты или нелегитимны. Совершенно две разные вещи. Если стоит развести эти два социологических понятия, легальность и легитимность, сразу 90% криков на телевидении или там криков в прессе, в широких средствах массовой информации просто прекратятся. Потому что дальше вопрос будет очень корректный. Легальные или нелегальные мигранты разделили. Второе, легитимные и нелегитимные. Потому что огромное количество вполне легальных мигрантов общество, в которых эти легальные иммигранты живут, воспринимается как нелегитимные. Если бы у них была такая социологическая подготовка, все бы сказали, да, эти иммигранты легальные, а эти нелегальные, но все они для кого-то нелегитимные, например, даже легальные. Или там наоборот. То есть дальше эти вещи не совпадают, это разные социологические, правовые, политические ситуации. Так вот, Какова структура, сейчас мы подходим к структуре решения принца. Так вот, принимая решение в чрезвычайных обстоятельствах, принц опирается с точки зрения Шмидта, то есть суверена, на легитимность, а не на легальность. Почему не на легальность? Потому что легальность уже отпадает и отменяется, подвешивается с точки зрения обращения к чрезвычайным обстоятельствам. Если Эрнст Фалет налицо, то есть чрезвычайное обстоятельство, значит легальность уже подвешена. Ансуспанс. То есть она подвешена, как бы она существует, она где-то есть. Она будет включена, например, когда пройдут чрезвычайные обстоятельства, либо она действует, но она ничего не говорит конкретно относительно содержания принятия решения. А вот легитимность имеет, наоборот, вступает в свои права. Потому что в одном случае, если суверен примет решение в соответствии с легитимностью, то есть с интуитивным пониманием того, что ждет от него общество и народ, это будет одно. Или наоборот, он навяжет свою идею, исходя из исторической модели. Может, народ не хочет воевать, народ вообще никогда ничего не хочет делать. И в какой-то момент, когда начинается война за спасение страны, например, народ входит уже в азарт и так понимает, что это родина, пробуждается и так далее. Соответственно, это очень сложная структура решения, Entscheidungslehre. Вот это принятие решения, это очень сложная процедура, и принимается она высшей инстанцией. Князь отвечает за решение, и когда он его принимает, он чаще всего опирается на легитимность, как вот Путин. Он понимает, что, например, когда Медведев говорит, что надо поддержать Запад против Каддафи, народ даже, может, не понимает ничего, но он понимает, что это неправильно. А когда сам Путин говорит, что надо помогать Башару Асаду любой ценой и отдергивать американцев, он интуитивно понимает, что народ с ним согласен. Или просто конкретно понимает, или интуитивно, это даже не важно. И причем отдельные люди, вот мы можем посмотреть вокруг нас, в Москве, возможно, либо там наши знакомые, просто не понимают ни того, ни другого, ни что такое там Каддафи, ни что такое Башар Асад. Или вообще считает прямо противоположным образом, чем считает большинство населения. Но большинство населения, вот в целом, широкая масса такой путинской большинства, конечно, считает, что Медведев совершил ошибку, помогая американцам разрушать Ливию. А Путин проводит правильную позицию, поддерживая Башара Асада. Мы не знаем ни разницы между Асадом и Каддафи. Нам давно уже непонятно, что происходит в арабской весне в Северной Африке, в арабском мире. И тем не менее, интуитивно все понимают, что российский суверенитет отстаивается лучше в том случае, если мы проводим свою собственную политику, вопреки давлению Запада и американцев, чем если мы идем им навстречу. И вот в данном случае, причем это не очевидно, если мы будем собирать социологические опросы, они могут дать нам очень разные результаты, раз, во-вторых, в зависимости от того, среди какой подборку мы проведем, среди какого населения, и поэтому всегда можно еще и подстроить, подделать, любой социолог может довольно при грамотном сформулировке вопросов, любой профессиональный социолог может уже позитивно заложить путем нейролингвистического программирования в соцопросе положительные ответы и отрицательные. Типа можно как сказать, хотите ли вы справедливого общества или несправедливого. Все скажут, хотим справедливого, но кто такой дурак ответит несправедливо. Но несправедливое общество это либерализм, а справедливый социализм. Сказать, хотите ли либерализм или социализм, скажут все, не, мы, пожалуй, лучше либерализм. Таким образом, либерализм или даже тоталитаризм. Что вы предпочтете? Вопрос, соцопрос. Либерализм или тоталитаризм? Ой, тоталитаризм плохо. А либерализм, ну так, я буду свободен. Молодец я. На самом деле, раз, поставили галочку. Но это то же самое, что вы хотите. Общество справедливое или несправедливое. Основанное на совместной выручке или на личном росте и плевать на ближнего. Вот как задашь вопрос, такой ответ и получишь. Поэтому узнать реальное настроение народа, население, того общества, в котором мы живем, чрезвычайно трудно. Бурдье вообще говорил, что общественное мнение не существует, что это просто фикция. Но в реальности, тем не менее, какие-то законы легитимности есть, и если быть внимательным к обществу, то, конечно, можно уловить вот эти общие направления, и грамотные правители, они всегда их улавливают. И так, и дальше с ними общаются. Ну и второй момент, можно, конечно, наплевать на легитимность, можно наплевать на все, но настоять в чрезвычайных обстоятельствах на том или ином решении. Настоять. Это уже означает, что человек просто берет всю ответственность на себя. И в этом отношении Путин как раз, Шмидт как раз говорил, прошу прощения, о двух типах диктатуры. Есть комиссарская диктатура и суверенная диктатура. Комиссарская диктатура, когда диктатор, то есть человек, который принимает решение в чрезвычайных обстоятельствах, действует во имя высшей идеи и наделяет полномочиями служение ему самому, как служению личной идеи, например, институт папских легатов, папа служит Христу и посылает своих верных иезуитов или своих католическую гвардию, легатов, тоже служить ему, папе, как папа служит Христу. Это типичный пример комиссарской диктатуры по Шмидту. А есть суверенная диктатура, когда диктатор говорит, служите мне, и кто меня служит, тот молодец, и все. И я буду настаивать на своем, ни на что не обращая внимания. Все обстоятельства для меня чрезвычайные, поэтому я принимаю решение ни с кем не считаясь, и все их и выполняют, а те, кто не выполняет, те об этом пожалеют. Это суверенная диктатура, которая отличается от комиссарской тем, что никто, как комиссия или комиссар, это тот, кто получил некоторые задания, комиссионер, комиссар. То есть, в случае комиссарской диктатуры, диктатор получил задание, ну, скажем, от Бога, и те, кто ему служит, получили от него задание служить через него чему-то высшему. Ну, например, христианцы. Цари русские служили православию и посылали русских людей умирать за православие и за царя. Русские с удовольствием, ну, или не с удовольствием, но умирали за царя и за православие, потому что не только за царя, но и за православие, и через царя за православие спасали свои души. Соответственно, если бы там, Сталин тоже посылал людей воевать за коммунизм, которым он был санкционирован, и за себя. Соответственно, за родину, за Сталина, как за коммунизм, это тоже была комиссарская диктатура. Но бывают персонажи, которые просто диктаторы, которые посылают самого себя только умирать. Вот был африканский такой людоед Бакасса, президент, у которого ногу потом человеческого в холодильнике нашли. На самом деле, вот он был такой диктатор, который призывал людям сдать свои тела, чтобы ему повкуснее пообедать просто. Это, конечно, не комиссарская диктатура, а ближе к суверенной диктатуре, которая просто служите мне не ради чего и не почему, просто так. Потому что я принимаю решение, я суверен. Это другой тип. Итак, понятие структуры решения, это когда суверен, или тот, кто претендует на суверенитет, способен в условиях чрезвычайных обстоятельств доказать свою волю, принять свое решение. Решение, опирающееся чаще всего на легитимность при подвешенной легальности, такой подвешенной по юридической системе, а иногда просто, как бы сказать, либо, если не опирающееся на легальность, то опирающееся на собственную волю. И вот Шмидт анализирует структуру психологии правителя, говоря, что вообще на самом деле, при том, что нам кажется подчас, что это решение чисто индивидуально, оно на самом деле социологически обусловлено, потому что здесь действует вся система культуры, воспитания, образования, языка, религии, истории, знакомства с предшествующими этапами собственной истории. На самом деле индивидуум никогда не принимает решение, опираясь только на своего себя. Он обязательно своего себя как индивидуума, даже если он находится на высшей точке, сочетает, сравнивает, соотносит и мыслит в контексте определенных традиций. Поэтому его индивидуальное начало никогда не является свободным в полной мере. Он в каком-то смысле, даже если он не зависит от права, он зависит от традиции. Это тоже очень важно. То есть вот решение суверена в чрезвычайных обстоятельствах, как ни странно, в огромной мере определяется легитимностью и традициями. Поэтому по решению многих даже диктаторов или ярких исторических личностей, которых от диктаторов сложно отделить, определяется, не является сумасбродными. Только в редких случаях, оно по-настоящему, в случае Калигулы или там, Нерона, они по-настоящему сумасбродны. Но большинство даже таких классических диктаторов на самом деле действовали довольно предсказуемо с опорой на структуры решения, которые вытекали из культуры и традиций, а не только из их индивидуального произвола. Так, теперь вот мы описали как бы структуру к князя, осуществили деконструкцию князя. И можно сказать, что теперь давайте прогоним вот эту фигуру по разным паразитам. Берем реализм. Как здесь все мыслится? Главным концептом выступает raison d'état, то есть государственная целесообразность, можно сказать так, raison d'état. То есть князь в реализме это рациональный, подсчитывающий, учитывающий ресурсы индивид. Индивидуум, который представляет собой приблизительно главу фирмы, государство как фирма, как сейчас мы слышим, часто корпорация России, например. Вот некоторая корпорация, глава корпорации, которая в международной сфере действует расчетливо, разумно, с учетом всех факторов, обязательно соотносит возможное и действительное, четко ведет учет всех ресурсов, это возможно, это невозможно, просчитывает национальные интересы, об этом мы говорили, и фактически он является и крупной удачей, и удачный, и мелкий, и средний князь, вот в такой системе в реализме, по большому счету, есть не что иное, как некий рациональный результат всего социально-политического функционирования государства. То есть, на самом деле, его индивидуальная свобода относительно невелика в реализме, потому что как происходит становление князя? Так вот, реалисты говорят, смотрите, если человек обладает способностью управлять там, семьей, он ее заводит. Это минимальные данные. Но есть какие-то оборванцы, которые семью завести не способны. Лузеры. Люди, которые способны управлять коллективом из 5-6 человек. Больше они не поднимаются, но 5-6 они как бы рациональны. Ведь эти 5-6 человек, которыми ты управляешь, считается вот в любой теории, это не просто их эксплуатировать, выжимать с них максимум прибыли. Надо еще как-то соотносить их интересы, гасить их конфликты, как бы давать им что-то взамен. То есть это требует большой степени определенной компетенции и концентрации. Дальше коллектив из 30 человек, еще больше компетенции, концентрации. И так коллектив из там, нескольких миллионов людей, которые представляют для собой государство. И вот на самом деле человек, который управляет государством, это некоторый менеджер своей фирмы, своей корпорации, который заботится, да, так теоретически, в первую очередь, об ее максимализации прибыли, о безопасности, о расширении рынков, сбыта, так же, как человек заботится о своей собственной судьбе. Но чем выше компетенции такого управляющего, тем на самом деле больше отрывается он от индивидуального и заботится не только о подданных, нет, а заботится о масштабных, о более масштабных вещах. То есть не только о себе, но еще и о коллективе, там хоть палатки хотя бы. Дальше больше о производстве, предприятии, отрасли и, наконец, о государстве. Но действует он на высшем уровне, на высшем уровне, на точке вершины пирамиды, то есть в позиции князя, он действует точно так же, как в позиции семенина. Он просчитывает разум, бюджет посчитал, набросал, что, когда, где он работает, где отдыхает. И все, о ком он заботится, это тоже часть его самого. Это такой рациональный контекст. И с точки зрения Маргентау, например, и Арона, именно таким является в реалистской модели международных отношений, является политический деятель. Политический деятель – это тот, кто обращается с масштабным так же разумно и рационально, как представитель, скажем, среднего уровня обращается со средним, а представитель мелкого обращается со своей семьей. Потому что каждый человек действует в своих эгоистических интересах, в интересах самого себя и минимального коллектива. Это там семьянин. Он заботится о себе, о жене, о детях, о родителях и так далее. И этот рациональный потенциал предопределяет там, 99% жизни обычного человека. У руководителя маленького предприятия точно так же 99% жизни уходит на руководство даже этим маленьким предприятием. Политический деятель, который обращается так же рационально, эгоистично, если угодно, и последовательно, и волевым образом к государству, как обычный человек к семье. Поэтому здесь существует определенная непрерывная логика переноса свойств и методик от малого к большому. Поэтому политический деятель, с точки зрения Арона и Моргентау, с точки зрения реалистов, он на самом деле, когда он становится в позиции князя, это фактически признание максимальной масштабности его компетенции. То есть политический деятель это на самом деле не какой человек, нежели обычный человек. Это точно такой же человек, абсолютно банальный, средний, который единственно способен оперировать масштабными другого порядка. И в этом отношении нет большой ошибки, если князь катастрофу предпримет неверное решение. Неверное решение люди в своей микросоциальной политике часто принимают. Но они всегда поправляются, потому что сама жизнь. Например, кто-то пересчитал свои ресурсы. Или там не смог отдать кредит. В следующий раз он строго точно так же функционирует государство. Поэтому, поскольку речь идет о raison d'état, о государственной целесообразности, и эти вещи так же разумно подсчитываются, как бюджет семьи или там стратегия отдыха в Египте, точно так же на самом деле управляется государством. Соответственно, конечно, некоторые свойства требуются у политического деятеля дополнительные. Киссинджер, например, говорит, глава государства – это тот, кто способен немедленно схватить сущность ситуации. Но схватить сущность ситуации у Киссинджера в его книге «Дорога мира» – это тоже реалист Киссинджер современный. На самом деле, это схватить сущность – это не значит, что мистически понять, что же там на самом деле происходит. Нет, просто настолько хорошо владеть предметом, что как сущность вопроса или той или иной, скажем, теорема легко схватывает математик, который все время этим занимается, который доказал свою компетентность, так и политические деятели хорошо понимают систему международных отношений, балансы, хорошо учатся распределять бюджеты, иначе они становятся политическим деятелем. Поэтому, собственно говоря, здесь идет такое лишь масштабирование одной и той же фигуры. В неореализме Уолтса поведение принимающего решения актора не является, это тоже интересный момент, таким же, как у классических реалистов, масштабированием мелкой рациональности в большом ключе, поскольку здесь существует структура международных отношений, согласно Кеннету Уолтсу, у неореалистов мы это говорили, структурных реалистов. Поэтому решение в значительной степени предопределяется и балансом взаимоперекрестных влияний в международной сфере. То есть сплошь и рядом решения в неореализме определяются не столько таким чисто эгоистическим расчетом интересов собственного государства, сколько пересечением ресурсных возможностей, амбиций той структуры, которая складывается в глобальной сфере. Но Кеннет Уолтс, конечно, достиг своего пика в эпоху анализа положения двухполюсного мира, в эпоху холодной войны. Потому что тогда действительно решение, например, европейских государств в отношении тех или иных политических вопросов в международной сфере настолько тесно зависели от всего, например, западного мира, и от США, и от там, гегемонии западного мира, и от консенсуса, что, в общем, они были в значительной степени ограничены. Так же, как и решения, например, еще в большей степени были ограничены решения руководителей государств социалистических, Варшавского договора. Здесь как раз видна эта система подтверждения Уолтса, что при определенных, или даже в неореализме, сегодня свобода, например, Франции и Германии в отношении тех или иных политических процессов на Ближнем Востоке уже гораздо меньше по отношению к американскому гегемону, нежели раньше, еще там буквально 10 лет назад, когда Шрёдер и Ширак могли выступить против американской интервенции в Ираке вместе с Путиным. Сегодня уже это при Оланде и Меркель, для этого при Саркози уже немыслимо. То есть на самом деле речь идет о том, что если мы проанализируем вот эти структуры, либо двухполярные, либо однополярные, сложившиеся как однополярный момент, вот, начиная с 90-х годов, в современном мире, то мы увидим, что сплошь и рядом князи, князья современного мира не могут построить свою внешнюю политику в интересах Франции. Потому что существуют те структурные подразделения, куда Франция интегрирована настолько плотно, хотя она и продолжает быть суверенной, что суверенитет она свой продемонстрировать не может никак. Просто. Поэтому она вынуждена двигаться в фарватере политики, где роли определяют, где задачи определяют другие силы. Ну, существует еще и множество в международных отношениях дополнительных моделей понимания принятия решения. Например, есть предложение Снайдера, Брука Сейпина, так называемый, который занимается структурой решения в американской внешней политике, судить внешнеполитическую идею не по результатам, но как развивается процесс. То есть тоже такое, что неважно, почему это, по-моему, сейчас вот в Америке то это именно это происходит. То есть, строго говоря, вторжение в Афганистан, Ирак, Ливию и сегодня в Сирию, готовящись, с точки зрения outcome, то есть результатов, скорее всего, надо было признать провалом. Но чтобы не признать это провалом, можно назвать это процессом. Ввели войска, вывели войска, ввели войска, вывели, процесс налицо. Outcome, такой вот результат, не ясен. Но, говорят Снайдер, Брук и Сейпин, и хорошо. Не ясен и замечательно, зато процесс есть. Потому что на самом деле, ну кто судит? Представители своей же партии скажут, что это успех, представители критики скажут, что это провал. Давайте вот лучше это не провал, не успех, а процесс. Очень удобная модель оценки внешнеполитической деятельности. В принципе, можно ко всему применить, тогда очень политкорректно получится. Почему вы провалили экзамен? Я не провалил экзамен, просто в процессе его сдачи. Дальше. Интересное исследование Роберта Джервиса относительно критики реалистской модели князя, о том, что государственный деятель, политический деятель Арона Моргентау принимает решение рационально. Он говорит, в принципе, это говорит Роберт Джервис правильно, что так должно быть. Но а вы уверены, что он вменяем, например, человек, который стоит во главе государства? Может быть, он наряду с такими рациональными сторонами своей личности, имеет какие-то бредовые отклонения, может быть, у него существует мисперцепция, так называемая, то есть, как бы, там стоит один стакан, например, кажется, что два. И вот, на самом деле, подчас такого рода, ну, когда речь идет о мисперцепции в бытовом поведении, это легко вычленить, человека быстро сдают. А если речь идет о мисперцепции в глобальной международной политике, и вот Джордж Буш, который, когда его спросили, почему не следует вторглись в Ирак, он ответил такую странную фразу. Там, the God said we strike Iraq. Очень странная фраза, которая поставила всех в тупик. Бог сказал, не ударь по Ираку. Это, ну, то ли это шутка, то ли метафора, то ли временно сошел с ума, потом выздоровел. Но, во всяком случае, в 20-21 веке, когда уже так, это не аргумент, это не средневековье, God said me. Это, конечно, звучало странно. Поэтому можно задуматься о том, что вменяем, не вменяем лидер. И тем не менее, американская политика достаточно рациональная, рутинная. И мисперцепция индивидуумов, которому оказаться в положении князя, ну вот, она может быть замечена, отмечена. И Джервис как раз ее исследует. О том, что подчас в положении суверена оказываются люди либо очень ограниченные, либо просто придурки, которые совсем не понимают, потому что неправильно понимают, а совсем не понимают. И такое бывает и часто. Соответственно, гораздо более хрупкой становится система международных отношений, а те, кто видит во всем закономерности, те просто пытаются оправдать, что бы то ни было. Там любое действие они прославляют и как очень разумную верх гениальности. У нас был такой период, вы, конечно, его не застали, вас не было еще в советское время. У нас была плеяда довольно глупых руководителей государства, которых сразу, как только они приходили к власти уже лет 90, под 100 им было, какие-то старички, а их прикатывали на колясках таких, а они еще уже так кивали, и говорили, какой великий человек, он даже слово сказать, Черненко, так вот, не получается. Он старенький, он забыл все, что знал, и тем не менее, говорит, какой великая вообще, какая прекрасная речь была на съезде, так и так далее. Начинает прославлять. Хотя это уже, так, уже не люди. Они умирали тут же, кстати, хоронили. И тоже говорят, какой был прекрасный вообще у нас руководитель. То есть, действительно, такой вот субъект может, как пишет Джервис, иметь скаженное представление об объективной структуре национальные интересы, а и силовом потенциале нации. Отсюда вот идея критики, рациональности, raison d'état. Существует Грэхэм Алисон, такой автор, специалист международных отношений, который описывает в принятии решений влияние институционной рутины, особой концепции. То есть, конечно, фактор князя имеет огромное значение, говорит Алисон. Конечно, князь является инстанцией дисканта внешней политики, но князь в своих решениях, особенно в сложных обществах, опирается на данные спецслужб, данные экономической разведки, политической разведки, статистических управлений, разного рода информационных и переводческих контор. Потому что на самом деле, вот был случай, он говорит, что американские летчики, когда перехватили информацию о наличии на Кубе ядерного оружия советского, они просто, когда интерпретировали, там же по-русски говорили, перевели неверно. На самом деле, какие-то фрагменты, что чуть было не стоило ядерной войне. Потому что там, нюансы русской речи, можно так запутаться в них, особенно ненормативной, что перевести это, конечно, бывает подчас трудно, а построить на этом неточном переводе сложной русской речи и еще и политическое решение, ну, представляете, насколько сложно. Соответственно, институционная рутина, в данном случае переводчиков или спецслужб, или одно услышали, а другое там что-то там музыка заиграла в 60-е годы. Rolling Stones закрепел. И летчик отвлекся и перестал слушать, что русские между собой говорят о ядерном оружии. Соответственно, существует, так, согласно Эллисону, senior players, так называемые большие ведомства, большие игроки senior players, которые формируют повестку дня для князя, которые ему и среди этой повестки дня, наряду с рациональными моделями, просчетами, могут заключаться какие-то ведомственные интересы, какие-то вкрадываться ошибки, которые могут повлиять на принятие решения. А также еще junior players, малые такие игроки, в качестве которых выделяют парламент, который создает шум такой, мешая князю сосредоточиться на внешней политике, постоянно дергают его, засыпают какими-то мелочами. Строго точно так же функционирует государство. Поэтому, поскольку речь идет о raison d'état, о государственной целесообразности, и эти вещи также разумно подсчитывать, как бюджет семьи или там стратегия отдыха в Египте, точно так же на самом деле управляется государством. Соответственно, конечно, некоторые свойства требуются у политического деятеля дополнительные. Киссинджер, например, говорит, глава государства – это тот, кто способен немедленно схватить сущность ситуации. Но схватить сущность ситуации у Киссинджера в его книге «Дорога мира» – это тоже реалист Киссинджер современный. На самом деле, это схватить сущность – это не значит, что мистически понять, что же там на самом деле происходит. Нет, просто настолько хорошо владеть предметом, что как сущность вопроса или той или иной, скажем, теорема легко схватывает математик, который все время этим занимается, который доказал свою компетентность, так и политические деятели хорошо понимают систему международных отношений, балансы, хорошо учатся распределять бюджеты, иначе не становятся политическим деятелем. Поэтому, собственно говоря, здесь идет такое лишь масштабирование одной и той же фигуры. В неореализме у Уолтса поведение принимающего решения актора не является, это тоже интересный момент, таким же, как у классических реалистов, масштабированием мелкой рациональности в большом ключе, поскольку здесь существует структура международных отношений, согласно Кеннету Уолтсу, у неореалистов, мы это говорили, структурных реалистов. Поэтому решение в значительной степени предопределяется и балансом взаимоперекрестных влияний в международной сфере. То есть сплошь и рядом решения в неореализме определяются не столько таким чисто эгоистическим расчетом интересов собственного государства, сколько пересечением ресурсных возможностей, амбиций той структуры, которая складывается в глобальной сфере. Но Кеннет Уолтс, конечно, достиг своего пика в эпоху анализа положения двухполюсного мира, в эпоху холодной войны,

И тем не менее, на самом деле, те или иные политические решения, оказывается, имеют символическое значение для внутренней политики. И даже принимающие непонятное там рационально, но эмоционально, как бы интуитивно схватываем решение, вот эта дипломатия, которая является double-edged diplomacy, то есть направленная вовне, имеет реперкуссию, отзвук вовнутрь государства. Поэтому внутренняя, внешняя политика напрямую подчас связывается в некоторых случаях с внешней политикой, с внутренней политикой, образуя некоторый симбиоз. И некоторые действия символического значения могут, которые не затрагивают напрямую ни в каком смысле внутреннюю политику, могут восприниматься положительно, укрепляя легитимность власти, а могут отрицательно, подтачивая эту легитимность. Это замечает Путнам, Эванс и Джекобсон. Итак, позитивистский конструкт как он деконструировался. Князь вам деконструировался таким образом. Сначала он утверждался как цельное, единое, рациональное, емкое, индивидуальное существо, принимающее решение в чрезвычайных обстоятельствах, или как рациональная форма этого князя. А благодаря такой критике изнутри, как раз пока мы говорили, или социологической критике, оказалось, что на самом деле многие аспекты этой картины, рациональной, цельной, компактной, емкой, действующей активно и эффективно, индивидуально и компетентно, оказались под сомнением. Переходим к следующей теме, к решению в либеральной парадигме. Здесь следует еще один концепт Карла Шмидта упомянуть. Он вводит два таких понятия: потестас директа и потестас индиректа. Это прямая власть, потестас директа, и потестас индиректа – это косвенная власть. Потестас директа, потестас индиректа. Соответственно, потестас директа – это та власть, которая декларируется, которая существует и которая на самом деле воплощена в государственных легитимных структурах. Соответственно, с ней довольно все понятно, с потестас директа. А это легальные инстанции. Государство, правительство, президенты, ведомство международное, армия, генштаб – это потестас директа, которое влияет на внешнюю политику. А вот потестас индиректа – это как раз те, кого называли junior players, малые игроки, НПО, СМИ, лоббистские, экономические структуры. Они формируют потестас индиректа, поскольку закладывают свою точку, свои интересы, которые далеко не всегда совпадают с интересами государства. И вот, смотрите, на этом понимании потестас индиректа строится представление о либеральной парадигме международных отношений. То есть с точки зрения реалистов существует только потестас директа как глобальное явление. И очень незначительное влияние потестас индиректа, которое потестас директа, ну как бы сказать, сопровождает в качестве небольшого, нефундаментального дополнения. А вот либералы говорят: нет, смотрите, на самом деле самое важное в обществе — это гражданский сектор, то есть как раз потестас индиректа, власть СМИ, четвертая власть, разного форма неправительственные организации, общественные движения, группы по интересам, клубы, сети. Все они формируют демократическое общество, либеральное общество, религиозные структуры некоторые, особенно толерантные или секты. Они все экологи, они все члены вот этой потестас индиректа, которая на самом деле в демократических обществах растет все больше и больше. Поэтому либералы в международных отношениях, как утверждающие, что демократия имеет значение, и распространение демократического общества в глобальном масштабе является базовой тенденцией мировой политики, соответственно, они утверждают, что рост значения потестас индиректа означает рост гуманизации и демократизации международных отношений. А это означает создание транснациональных сетей и связей разного уровня, которые начинают все больше и больше влиять на процессы принятия решения во внешней политике. То есть потестас директа — это суверен, левиафан и князь. А кто такой потестас индиректа? Косвенная власть. По тестос индиректа это попытка распилить князя. Сама демократия, если вы помните, начинается с разделения властей. То есть разделение князя на три части. На законодательную власть, на судебную власть и на исполнительную власть. То есть князь как единое начало делится на три категории. И демократия продолжает через расширение потестос. Но это три власти, это три потестос. Была одна, стало три потестос. Это разделение властей на еще в рамках формального оформленного потестос директа, но уже разделение. А потестос индиректа предлагает и дальше дробить власть. Вот самое основное. Дать четвертую власть СМИ. Дать возможность журналистам поговорить. Экспертам, представителям общественных движений, которые начинают приобретать все больше и больше значения. И так растет международное отношение к значению экспертов. Здесь уже можно вспомнить о постпозитивистских моделях, которые говорили о влиянии дискурса. Вот рост потестос индиректа в том числе предполагает рост веса экспертного сообщества в международной сфере. То есть каковы международные отношения, можно задать вопросом? Таковы, какими их описывают и какими их конституируют эксперты, как базовый производитель дискурса о международных отношениях. Такими, как их ретранслируют журналисты, такими, как их хотят видеть представители экономических сетей, которые платят журналистам, экспертам, и подчас политикам, ну, если в коррупционных системах. Или такими, которыми их представляют представители разного рода сетевых организаций. Медики без границ, врачи без границ, наркоманы без границ, разные экологи разные типы социальных сетей, которые принимают решения на таком вот локальном уровне, на уровне junior class, и тем не менее перспективируют все больше и больше глобальную политику. Идея либерализма, либеральная парадигма международных отношений предполагает постоянное увеличение пропорционального роста потестос индиректа по отношению к потестос директа. Это и есть в каком-то смысле путь демократизации международных отношений. Роль потестос индиректа, лобби, групп, меньшинств, общин, сетей. Соответственно, вот значение этих растет роль потестос индиректа, и именно постепенное представление о изменении пропорций в пользу потестос индиректа с точки зрения либеральной парадигмы должно привести к созданию глобального управления. По сути дела, два термина, которые здесь можно также упомянуть. Правительство или, можно так сказать, правление и управление. По-английски это передается government and governance. Правление и управление. Вот правление это потестос директа, когда руководитель говорит так и так, а подчиненный выполняет. Это строгая вертикальная система соотношений. Правление. Значит, она имеет отношение к вертикальности, жестко сказал, сделал, я начальник, там, ты сделал, поменялись местами, все наоборот. Но здесь есть прямая связь, прямая модель. Главный дает указание, подчиненный выполняет его. Все. Без обратной, ну или с обратной связи, но главное, что вот этот вертикаль. И это первое свойство потестос директа. Второе свойство потестос директа, что это формально, что все знают, кто начальник, а кто подчиненный. Это потестос директа. Это правление. А существует еще потестос индиректа. Это тоже потестос, то есть власть. Потестос это могущество, власть. Только индиректа, косвенно. Которая, во-первых, пытается постоянно спрятать руководителя и руководимого, поменять их местами, сказать, что это вы сами делаете, хотя мы вам это говорим. Что вам это нравится, на самом деле, хотя мы заставили вас покупать тот или иной продукт, на самом деле, чтобы вы наслаждались. Скрывается роль в управлении того, кто является источником побуждающей воли. Это источник побуждающей воли рассеивается, предлагается рассмотреть его как то, что он находится там, как то, где он находится в совершенно другом месте, в нас самих, например. Меняется руководитель, образ руководителя и руководимого. Ну, Например, это как о нарком ионном. Он остается начальником. Может, Петя, Вася, противником. Вроде и Петя, Вася, Петя, Вселенная, холпостная, красная. Так мы ими управляем. Это уже не про правление.